Повернувшись, чтобы осмотреть толпу, я услышал голос Амброза, прежде чем увидел его, из того же самого мешка. Значит, они погано все перемешали. Надо заново начать это дурацкое мошенничество. И Амброз шел с несколькими хорошо одетыми друзьями. Их глаза метались по толпе, ища поднятые руки. Амброз был всего в 3 метрах, когда, наконец, посмотрел на лицо и понял, что рука, к которой он идет, моя. Он остановился, как вкопанный, скорчил презрительную мину, а затем вдруг разразился лающим смехом. «Ах ты, бедненький мальчик! Есть уйма времени, но не на что его потратить. Разве Лорен еще не пустил тебя обратно?» «Молот и рог», — устало сказал Вильям за моей спиной. Амброз улыбнулся мне. «Вот что скажу, я дам тебе полпенни и одну из своих старых рубашек за твой жребий. Тогда тебе найдется, что надеть, пока будешь стирать вторую в речке». Дружки за его спиной захмыкали, оглядывая меня с головы до ног. Я продолжал изображать беспечность, не желая доставлять ему удовольствия. По правде говоря, я очень хорошо знал, что у меня всего 2 рубашки, и после 2/4 постоянной носки они обветшали, совсем обветшали, и, кроме того, я и вправду стирал их в реке, поскольку у меня никогда не было денег на прачечную. «Я, пожалуй, откажусь», — легко сказал я. «Мне кажется, у тебя подол чересчур пятнистый». Я потыкал в свою рубашку, демонстрируя разницу. Несколько студентов рядом засмеялись. «Что-то я не понял», — тихо сказал Вилл Симон. «Он намекает, что у Амброза...» — Вилл замялся. «Эдем — это таз, болезнь, которую получаешь от шлюх. Там выделение». «Все-все», — быстро сказал Сим. «Я понял, противно. Амброз еще и зеленые носит». Амброз, однако, заставил себя усмехнуться шутки вместе с толпой. «Полагаю, я этого заслуживаю», — сказал он. «Ну ладно, пенни для нищих». Он вытащил кошелек и позвенел им. «Сколько ты хочешь?» «5 талантов», — сказал я. Он застыл, уставившись на меня, так и не успев развязать кошелек. Цена была невероятная. Несколько зрителей подтолкнули друг друга локтями, очевидно, надеясь, что я как-нибудь обдурю Амброза и заставлю его заплатить в несколько раз больше, чем мой жребий стоил в действительности. «Прости», — поинтересовался я, — «тебе пересчитать в йотах?» Было общеизвестно, что на прошлых экзаменах Амброз плохо справился с арифметикой. 5? Это смешно», — сказал он. «Тебе повезет, если ты их вообще получишь». Я выдавил из себя беспечное пожатие плечами. «Ну, так и быть, согласен на 4». «Лучше соглашайся на 1, — настаивал Амброз. «Я не идиот». Глубоко вдохнув-выдохнув, я смирился. «Сомневаюсь, что смогу отдать за столько. 1 и 4? — спросил я с отвращением, слушая, как жалобно звучит мой голос. Амброз по акуль, я склабился. «Вот что я тебе скажу», — великодушно начал он. «Я дам тебе 1 и 3. Время от времени я не чуждаюсь благотворительности». «Спасибо, сэр», — смиренно сказал я. «Это очень ценные качества». Я чувствовал разочарование толпы. Я, как собака, опрокинулся на спину за Амброзовые деньги. «Не стоит», — самодовольно сказал Амброз. «Всегда приятно помочь нуждающимся». «В винтийских деньгах это будет 2 нобля, 6 битов, 2 пенни и 4 шима». «Могу посчитать и сам», — оборвал меня он. «Я с детства путешествовал по миру с отцовской свитой. Я умею считать деньги». «Конечно, конечно», — склонил я голову. «Глупо с моей стороны». Я с любопытством поднял взгляд. «И в Мадеге, значит, побывал?» «Естественно», — рассеянно сказал он, продолжая выгребать монеты из кошелька. «Я был при высоком дворе Цершаена 2 раза. А правда, что мадыганское дворянство полагает торговлю презренным занятием для благородно рожденных?» — невинно спросил я. «Я слышал, они считают это явным признаком того, что у человека или низкая кровь, или настали действительно отчаянные времена».